25. В консульство Квинта Волузия и Публия Сципиона, смотри примечание 16, на границах римского государства царили мир и покой, а в самом Риме отвратительная разнузданность, ибо одетый, чтобы не быть узнанным в рабской рубище Нерон, слонялся по улицам города Лупанаром и всевозможным притоном, и его спутники расхищали выставленные на продажу товары и наносили раны случайным прохожим, до того неосведомленным, кто перед ними, что и самому Нерону порою припадали в потасовках удары, и на его лице виднелись оставленные ими следы. Примечание 16. В 56 году нашей эры. Конец примечания. В дальнейшем, когда открылось, что бесчинствует никто иной, как сам Цезарь, причем насилие над именитыми мужчинами и женщинами все учащались, и некоторые, поскольку был явлен пример своей воли под именем Нерона, принялись во главе собственных шаек безнаказанно творить то же самое, Рим в ночные часы уподобился захваченному неприятелем городу. Принадлежавший к сенаторскому сословию, но еще не занимавший магистратур Юлий Монтан, как-то в ночном мраке наткнулся на Принципса и силою оттолкнул его, когда тот попытался на него броситься. Но, узнав Нерона, стал молить о прощении, что было воспринято как скрытый укор, и Монтана заставили лишить себя жизни. Впредь Нерон, однако, стал осторожнее и окружил себя воинами и большим числом гладиаторов, которые оставались в стороне от завязавшейся драки, пока она не отличалась особой ожесточенностью. Но если подвергшиеся нападению начинали одолевать, брались за оружие. Попустительством и даже прямым поощрением Нерон превратил необузданные выходки зрителей и споры между поклонниками того или иного актера в настоящие битвы, на которые взирал, таясь, а чаще всего открыто, пока для пресечения раздоров в народе и страха перед еще большими беспорядками не было изыскано целебное средство, смотри примечание 17, а именно все то же изгнание из пределов Италии, вызывавших распри актеров, и возвращение в театр воинских караулов. Примечание 17. Об изгнании из Италии актеров, астрологов и философов, а также о выставлении в театре и цирке воинских караулов Тацит неоднократно рассказывает в аналах. Мероприятия этого рода оставались, однако, совершенно безрезультатными, так как спустя короткое время все возвращалось к прежнему положению. И, относясь к ним отрицательно, Тацит иронически называет очередное изгнание актеров и выставление караула в театре «целебным средством» в кавычках. Конец примечания.